Ну вот, слушая Слово Божие, мы с вами запоминаем, о чем говорят братья, о чем говорит Дух Святый. И вот эти мысли, которые производят слушание, они должны производить у нас и действие. Вот Алексей сегодня напомнил нам о том, что есть в нашей жизни место терпения. Но терпение – это не имя существительное. Это совершенные действия, как написано. Вот он и читал из послания апостола Иакова. Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иными словами, терпение – это не то состояние, когда мы, стиснув зубы с вами, не говоря ни слова, терпим физическую боль. Или же какие-то другие обстоятельства. Терпение – это то действие, которое в нас производит Дух Святой. Вот терпение – это производное между воздержанием и благочестием. Мы с вами, проходя вот эти научения Духа Святого, приобретаем качество. Качество кого или чего? Качество нашего духа, нашей души, с которым мы с вами впоследствии живем. И эти качества, они действительно очень драгоценны для нас, потому что это мы не просто их пошли на базар и купили на рынке за деньги. Свои деньги вложили и купили. Нет. Эти качества нам даются через определенные испытания. Через научение. И если мы, как прилежные с вами ученики Христовы, внимаем Его слова, то действительно вот это действие Духа Святого, оно будет в нас открыто не только для нас с вами, но и для окружающих нас людей. И, собственно говоря, в церкви, если кто-то, страдая, переносит в терпение, то это урок не только для него, это для всех нас. Как вы считаете, когда Иисус Христос, быв на земле, вот проходя все эти скорби, все эти испытания от своих соплеменников, Он терпел их? Да или нет? Да, конечно. Но более всего Он не только их терпел, Он их любил. Потому что если в нас недостает любви к этим людям, то терпение нам не поможет. Мы будем терпеть, знаете, ну, как какую-то там занудную такую зануду, да, которая вот мешает нам в чем-то. И при первой возможности мы отмахнемся от этого. Но здесь нет. Здесь, когда мы с вами любим, когда мы с вами полагаем свои, ну, какие-то свои способности к этому, да, к этому снисходим до вот того человека, то вот здесь вот проявляется не только наше терпение, а наша любовь. Потому что через терпение, вот это я и говорил, производное, еще происходит и братолюбие, то есть любовь. И если мы с вами не без любви терпим, ну, мы с вами, конечно, герои. Герои, и могут нас поместить даже в какую-то памятную книгу героев. Но это все, знаете, как апостол Павел говорит, медь звенящая, кимвал звучащий, медь звенящая. Это ничто. Если нету там любви. И поэтому, когда Петр пишет о том, что вот любовь, это терпение, оно имеет совершенные действия, чтобы мы усовершались. Вот это действительно направлено к нам и через нас на других людей, чтобы мы вместе усовершались. Есть такая русская поговорка, да? Господь терпел и нам велел. Но терпел-то он не в смысле физической боли, хотя он и это претерпел. Он терпел нас с вами, как тех, которые надлежит принять его учение. Как тех, которые примут его любовь. И это действительно, это, на это нужно время, чтобы совершилось это. Слава Богу, мы сегодня с вами можем сказать: да, Господь, я научаюсь от Тебя этому терпению. Я научаюсь любви к этому человеку, брату и сестре. И вот это терпение, или можно сказать, долготерпение, оно присуще и нашему Богу. Да? Потому что мы с вами читаем у апостола Петра, что Бог долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, да? Но чтобы все мы пришли к покаянию. То есть вот этот мир, который населен этими людьми, нечестивыми и грешными, Бог долго терпит. И это терпение, не будем говорить, это, что он забыл об этом, что, значит, как некоторые люди говорят, да, ему все равно. Нет, братья и сестры, нет. В этом терпении Божий план спасения. Чтобы вот мы с вами, окружающие нас люди, еще имели возможность спасения и приходили на этот божественный зов. И знаете, это невозможно было бы, если в мире не было благодати Божией, о которой говорил второй брат Алексей. Ведь мы с вами по сути кто? Кто мы по сути? Преступники, грешники, мертвые. Мертвые, так говорит Слово Божие. Мы с вами ничего, абсолютно ничего в своей жизни греховной не приносим для жизни. Мы уничтожаем, мы разрушаем, потому что мы по природе чады гнева, мы по природе с вами грешники, которые рождаемся от грешных родителей. И вот это вот состояние наше, нашего духа, когда мы мертвые для Бога, то есть Он, смотря на нас, видит, что мы не в состоянии делать доброе, не в состоянии жить в Его любви. Мы только можем разрушать, творить злое и приумножать этим. Поэтому вот эта констатация о том, что и мир живет такой жизнью, потому что вот это обычаи мира, это воля этого князя, который господствует в этом мире. Духа, действующие ныне в сынах противления. Но смотрите, что Бог делает. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Иными словами, мы с вами жили и шли вот к этой погибели, к логичному завершению своей жизни, к концу этой жизни. Что нас ожидало? Беспросветная тьма. Вот то место мучения, о котором Христос говорит, что многие туда идут, даже не задумываясь, даже не оценивая свою жизнь, хотя Божьи знаки, Божьи предупреждения для каждого человека есть. Вот вчера в информационных пространстве, в сетях говорили о чем? Кто помнит? О затмении, да? солнечном затмении. И с чем это связано? Ну, это астрономическое явление такое, когда Солнце стоит напротив Луны, и закрывает Луну, и отражение вот это Солнце на Луне появляется. Но мы с вами видим кровь, как бы, да, такую вот краску, кровь на Луне. Каким образом? Это да, это такое физическое, астрономическое явление, когда вот те газы, которые существуют на Луне, они отражают вот этим красным цветом. Но помните, у пророка Иаиля во 2 главе, 31 стихе, «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». Вот некоторые, может быть, склонны к мистике такой, считают, что какой-то это знак должен быть. И есть такие люди, как астрологи, которые вот могут сказать многое, сказать, что это все конец света, светопредставление, что надо собираться в подвалы, в погребы и там сидеть, пережидать, пока наступят лучшие времена. Мы не знаем, братья и сестры, мы не знаем, что это такое. Но во всяком случае, вот это вот место, это явление говорит о том, что вся вот эта вот наша планета, весь этот космос принадлежит Богу. И, возможно, Господь говорит через эти явления. И тем, которые разумеют эти явления, они понимают. Но нам важно знать, что действительно мы с вами живем в это последнее время, и каждый день для нас может быть последним. Каждый день нашей жизни может быть последним. И может быть это действительно для знак для тех, что придет день Господень через слово пророка, что наступит он, хотите вы это или нет. Но что должно в этом произойти? Должно быть прежде наше обращение к Богу, наше покаяние, наше сокрушение о грехах наших. И вот эта вот благодать, которую Господь силой Духа Святого посылает на живущих на этой земле, делает нас совершенно другими, делает нас иными, если сказать. Мы не стремимся ко злу, мы сокрушаемся о том, что мы делали эти злые дела, что мы были на стороне вот этого князя. Но теперь, когда пришла благодать в виде Сына Божьего, когда Иисус Христос сам вмешался в историю нашего мира, когда Он, являясь благодатью, приумножил это для нас, и мы теперь только лишь незаслуженно получаем эту благодать, принимаем эту благодать. Благодатью вы спасены не от дел. Никто не может похвалиться своими делами, сделанными для Бога или ради Бога, если он не покаялся, если он не начал новую жизнь без греха и порока. Мы должны с вами по благодати являть для Бога вот тот добрый цветок, вот то благоухание, которое мы должны распространять в этом мире. Иначе мы с вами, знаете, как бывают такие цветы, которые вот они распускаются, а потом раз и закрываются. То есть скрываются как бы от взгляда человечества. Это происходит, может быть, со всеми цветами, которые днем распускаются, а ночью они там сжимают свои лепесточки. Но есть такой, я не помню этот цветок, он раз и закрывается сразу. И кто туда попадает, насекомый какой-то, умерщвляется. Вот да не будем мы такими цветами в саду, насаждениями Божьими, в саду Божьем. Мы должны отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума нашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. А это возможно лишь тогда, когда мы с вами, имея вот это учение, имея Евангелие, каждый день совершенствуемся в нем. Каждый день мы с вами, как благодатные ученики Иисуса Христа, впитываем в себя все то, что Он говорит нам Духом Святым. И не только впитываем, мы это раздаем, мы с вами это утверждаем, это так, это истина, я это проверил. Поэтому это действительно вот, вот эти вот приобретения, которые нам Господь дает, это не просто вот такие, знаете, сидишь, ничего не делаешь, и вдруг ты получаешь. Господь желает, чтобы мы со дня нашего покаяния вошли в Его присутствие и в этом присутствии трудились и над собой, и для других. И Бог ждет от нас этого, потому что мы уже не мертвые, но живые для Бога, живые для этого мира, который уже смотрит на нас совершенно по-другому. И, может быть, они говорят, что этот человек не от мира сего, так мы должны ему рассказать, от какого мы мира пришли, да? В каком мы мире живем. Это будет свидетельство доброе о том, что Господь творит этот мир в наших сердцах. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня с вами еще прошли один урок благодати в терпении. И вот это нужно закрепить в практике нашей жизни, чтобы мы действительно могли сказать: а я это проверил, а я этим живу. Вот то, что от нас ждет Господь, чтобы мы ставили свое, как бы вот свою печать, что это действительно действует. Это благодать Божия, которая во мне, оно действует и производит во мне вот то действие, которое Господь предназначил исполнять. Слава Ему! Аминь!